Глава 27. Далеко от здания администрации известный в городе бизнесмен Сашок не ушел. Не успел. У первого же перекрестка его подрезал джип. Это еще что такое? Из джипа выскочили несколько крепких, в длинных черных пальто парней, которые, дружелюбно улыбаясь, встали поперек дороги и встали с боков, лениво привалившись к дверцам. Один, изображая гаишника, встал поперек проезжей части, заворачивая поток машин в проулок. Водители почему-то его слушались. Почему-то его слушались лучше, чем гаишника. Ну и что дальше? С правой стороны, вплотную, борт к борту, притерся черный Мерседес. Мелькнуло чье-то лицо, опустилось стекло. «О, блин! А я думаю, кто это? А это ты!» Радостно удивился человек в Мерседесе. «Какими судьбами?» «Да так, еду». «И я, блин, еду. Ты не спешишь?» «Ну, вообще-то спешу». «Тогда давай пообедаем вместе». «Когда?» «Да прямо сейчас». Парни расступились, Мерседес двинулся вперед, перекрыв собой дорогу. Сзади вплотную притиснулся джип с парнями в пальто. В коробочку взяли. Интересно, зачем взяли? Ресторан был пуст, потому что из ресторана, подгоняя коленками, охрана выгоняла последних посетителей. «Да, санитарный день. Ну, вам же говорят, санитарный. А мы санитары. Давай, давай, живей». «Ты где сядешь?» «Да хоть где. И я хоть где». Подбежали сразу три официанта. «Мне салатик и выпить что-нибудь. А тебе?» «Да мне без разницы». Официанты принесли половину меню, ну, раз без разницы. «Ну как живешь?» «Да ничего, живу». «Ты, говорят, какой-то небоскреб хочешь строить?» «Ни черта себе! Не успел из кабинета выйти, а этот уже все знает. Неужели референт? Или посредник?» «Нет, для референта слишком мелко, а для посредника в самый раз. Как у них тут все налажено?» «Ну так как, насчет небоскреба?» «Ну да, вроде хочу». «Здоровый?» «Как в Америке. Чё мелочиться-то?» «А осилишь? Один?» «Как-нибудь». «А я так мыслю, что без поддержки тебе все равно не обойтись. Ну, там, пробить чего, или наедет кто. Надо местные условия знать, а то все наперекосяк пойдет». «Думаешь, пойдет?» «Не думаю, знаю». Это был вежливый пока ультиматум. «Без местных, конечно. Только где им такие бабки взять?» «Ты за бабки не дрейфь. На хорошее дело бабки найдутся. Хоть даже у меня». «У тебя?» «У меня. Сколько тебе надо?» «А сколько, действительно? Ну, чтобы он отвязался». «Для начала 30-35 миллионов. «Ну, это...» «Зеленых». «Зеленых, говоришь? Ладно. Но не раньше, чем через неделю. Через неделю половину. Потом все. Все 17,5». «Почему 17?» «Ну, потому что 50-50. 17 моя половина». «Круто забирает. А немного будет?» «В самый раз. Прикинь, у меня свой бетонный завод, техника, материалы. Это на круг еще 15%, потому что у других на 15 дороже. Ну что, по рукам?» «А с теми, с другими, проблем не будет?» «Будут. Но если без меня, то будет еще больше. Так что через неделю. Я свою половину, ты свою. А если кто-нибудь не принесет?» «А если кто не принесет, того вычеркиваем. 17,5 миллионов у Сашка не было. И даже миллиона не было. Были 400 тысяч инкассаторских долларов. Впрочем, и их не было. Был жалкий остаток от тех 400 тысяч. Похоже, зря он сыграл на повышение. Потому что не выиграл. Выиграл человек в Мерседесе, поверивший в блеф, ценой у 35 миллионов зеленых. Ну и где теперь взять эти 17,5 миллионов в твердо конвертируемой валюте? Или попытаться отыграть все обратно? Сказать, что, мол, пошутил, что его неправильно поняли, что никакого небоскреба нет, а речь шла о строительстве типовой девятиэтажки. Отыграть? Отыграть-то можно, но потеряв при этом лицо. Отдав не за понюшку табаку с таким трудом завоеванный авторитет, который придется нарабатывать снова. Для чего опять сорить деньгами, жарить отбивные из крокодильего мяса, на кого-то наезжать, кого-то убивать. Только в два раза больше сорить и в два раза больше убивать. И это лишь для того, чтобы вернуться в исходную точку. Кроме того, будут потеряны подходы к первому. Потому что с проектом небоскреба можно прийти раз. А если два, то это уже анекдот про мужика, который грозился построить небоскреб. Может, проще добыть эти деньги, чем городить такой огород? Ну что такое, в конце концов, 17 миллионов? Не золотой же запас страны. Всего лишь 17 раз по миллиону. Ну что теперь? Лопнуть от того, что их нет. Или каской по рельсам стучать. Так все равно ничего не выстучишь. Нет, надеяться на доброго дядю не приходится. Приходится быть тем дядей. Надо те деньги взять. Только где и как? Опять шарить по карманам? Ну, в принципе, если вытянуть по доллару у 17,5 миллионов граждан, или по десятке у полутора с небольшим миллионов, или по тысяче у нерядовых граждан новорусского происхождения, или ограбить 40 инкассаторских машин, а может сразу взять банк? Лучше бы, конечно, банк, и лучше всего в Москве, их там, как в провинции грязи, взять деньги и по-быстрому отбыть на место. Какой выбрать? Да не принципиально. Первый попавшийся на глаза. Первым на глаза попал первый московский банк. Ну и ладно, раз он первый. Известный в стране бизнесмен откушал два полноценных, в смысле использованного на них времени завтрака, в двух расположенных неподалеку от банка кафешках. Посидел с газетой в близком от них скверике, поиграл на игральных автоматах в вестибюле кинотеатра, из крайнего окна которого, ну, если увлекаясь игрой заваливаться вправо, можно было увидеть вход в банк. Наконец, поймав, отмыв и расчесав бездомную собаку и нацепив на нее дорогущий из крокодиловой шкуры поводок, погулял по тротуарам вблизи фасада здания первого московского. Если судить по внешнему антуражу, банк был неприступен, пуленепробиваемые стекла, суперсовременная сигнализация, телекамеры на каждом углу, рота двухметровой, как гренадеры охраны, с асимметричными пиджаками, бронированные двери, перекрывающие путь в хранилище, почти наверняка швейцарские сейфы. По форме ни единого шанса. А если по сути? Если по сути, то неприступных банков в современной России нет. Ни одного. Пусть даже это супербанк с суперсейфами. Через трое суток известный в стране бизнесмен перестал читать газеты, завтракать в кафе и гулять с собакой, потому что увидел все, что хотел увидеть. В ворота банка въезжало и из ворот банка выезжало 8 машин. 2 инкассаторские, 3 охраны и 3 служебные мерседесы, развозящие банковское начальство. Последние, хоть денег и не перевозили, для дела подходили больше всего. В хвост выехавшего из банковских ворот Мерса пристроилась неприметная шестерка и, прикрываясь движущимся в попутном направлении транспортом, сопроводила банковскую машину до подъезда одного элитного дома. На следующий день второй Мерс до подъезда другого, не менее элитного дома. Потом третий до третьего, еще более элитного. Неплохо живут отечественные банкиры. В местных ЖЭКах за «буду благодарен» и «буду очень благодарен», если просто «благодарен» было недостаточно, известный в стране бизнесмен узнал фамилии людей, прописанных по указанным адресам. Затем позвонил в банк и поинтересовался, как зовут управляющего, его зама и его другого зама, зама того зама. Три фамилии совпали с жильцами элитного, еще более элитного и суперэлитного домов. Из трех кандидатур известный в стране бизнесмен выбрал одну, первого зама управляющего, который может все то же, что может управляющий, но не является управляющим, что должно быть обидно, ему обидно. Теперь следовало дождаться выходных дней, потому что в другие дни недели облюбованный банкир разъезжает на служебной машине в сопровождении телохранителей, а в выходные на своей, один или с любовницей. В субботу известный в стране бизнесмен отправился в гараж, кооперативный, адрес которого прочитал в газете объявлений в колонке купли-продажи недвижимости. Уверенным шагом рядового пайщика-гаражевладельца он прошел по бетонным аллеям, подошел к облюбованным воротам, покричал: «Ну что за люди, что за свиньи?» Сгреб ногой набросанный на выезд мусор. Эта небольшая, разыгранная перед гаражными воротами сценка должна была убедить случайных соглядатаев, что он хозяин гаража, потому что не хозяин вряд ли бы стал возиться с мусором. Сунул в замочную скважину навесного замка заготовленную заранее отмычку, повернул. Сунул другую отмычку во внутренний замок, тоже повернул. Дверь открылась. Внутри стоял потрепанный «Жигуль». Да хоть и «Жигуль», он же не для продажи предназначен. Известный бизнесмен сел в машину, сунул в замок зажигания ключ, крутнул еще раз. Мотор молчал. Неудача. Разбираться в характере поломки угонщик не стал. Он просто вышел из гаража и прошел к другому гаражу, расположенному в 200 метрах от первого. «Но что за люди, чтоб им!» Сгреб ногой мусор, открыл дверь. В гараже снова был «Жигуль», который завелся. Заместитель управляющего банком Первый Московский захлопнул дверцу джипа. Он был один, потому что была суббота и потому что он собирался ехать к любовнице, а после любовницы на дачу к семье. На выезде из двора в правое крыло джипа врезался «Жигуль». «О, черт!» Банкир вылез из джипа. «Ты че, мужик?» «Да я сам не знаю, как так получилось. Я думал, вы притормозите, потому что здесь, когда с той стороны, всегда притормаживают, а вы... Я думал, проскочу». Водитель «Жигулей» суетился, заглядывал в глаза владельцу джипа, заискивающе улыбался. «Что, будем ГАИ вызывать?» Ждать гаишников было неохота, да и некогда. «Да ладно, спешу номера, скажу охране, они крыши, те наедут. И вышибут из фраера бабки, хоть даже ему «Жигуль» продать придется», — решил про себя банкир. И вытащил электронную записную книжку, чтобы вбить туда номер «Жигулей». «Ну ты въехал, мужик». «Насколько?» «Намного. Штук на 10. Крыло в смятку. И вон на дверце вмятина». Водитель «Жигулей» обреченно вздохнул. «А можно я сейчас?» «Что сейчас?» «Ну, деньги отдам». «Да ты не понял, мужик. 10 штук не наших, американских, Потому что видишь крыло и дверца. Ну да, конечно, баксов. Только они у меня там, в машине. Участники ДТП подошли к «Жигулям». Мужик вытащил из бардачка и бросил на переднее сиденье пачку зелени. Отсчитайте, сколько надо, только в машине, а то кто-нибудь заметит. Ошарашенный банкир сел на переднее сиденье. Увидел в раскрытом бардачке еще несколько толстых, перетянутых резинкой долларовых пачек, ценой в 20 таких «Жигулей». Ну ты даешь, мужик, на простой «Восьмерке». А вы, простите, не управляющий банком Первый Московский? А что? Ну, если управляющий, то у меня к вам дело. Взаимовыгодное. Ага, так это все... Начал догадываться банкир. Да, повод для знакомства. Ни черта себе повод. Что же тогда знакомство, если повод тянет на 10 штук баксов? Вы кто? Выгодный клиент. Ну тогда приходите в банк, и там... Ну, если я приду в банк, я перестану быть выгодным. Ну и что вы хотите? Получить кредит. Большой кредит. Большой? Это какой? 40 миллионов долларов. Назвал с запасом клиент. Ну, конечно, наш банк выдает кредиты в пределах 20-30 тысяч долларов. Ну, 30 я вам могу сам дать, вон, из бардачка. Это точно. Десятки тысяч клиенту были не нужны. Они у него были. И, похоже, были не последними, раз он так запросто разбрасывается ими. Банкир почувствовал себя неуютно в салоне «Жигулей» и подумал, что, наверное, чтобы от него отделаться, надо на все соглашаться, а там... Ну, так как, вы мне поможете? Конечно, наверное, но, в принципе, я бы мог. Но вам придется подтвердить свою потенциальную платежеспособность, предоставить некоторые гарантии, рекомендации. Мужик бросил на сиденье фотографию себя и мэра, себя и президента, себя и звезд и так далее. Хватит? Да, конечно, но... Плюс 30%. Что 30%? Вам 30%. 30% с полученной мной суммы. Вы хотите ее, как бы это мягче выразиться... Ну да, украсть. И дать украсть вам 30% с того, что украду я. Это было уже предложение. Не мелкого афериста, как вначале подумал банкир, но крупного бизнесмена. Потому что 30% — это та сумма, на которую можно безбедно прожить где-нибудь на тропических островах до самой смерти. Или просидеть на нарах, тоже до самой смерти. Банкир, сам того не заметив, начал торговлю. Сидеть будет тот, кто взял кредит. Того, кто дал, максимум уволят с работы за халатность. Согласитесь, не самое серьезное наказание за 13 с хвостиком миллионов наличных долларов. Там, на развитом Западе, за них всю жизнь горбатятся. А здесь... Вы оптимист. Если считаете, что за утрату такой суммы только увольняют, чаще всего, если находят, а вас не найдут, вы будете прятаться, вернее, будете в полное свое удовольствие жить в вашем на тропическом острове бунгало, где вас не найдет ни одна живая душа. Я думаю, даже искать не будет, потому что если бродить по всем построенным нашими банкирами на островах бунгало... Туда надо еще попасть. Попадете. Например, в следующий четверг. Или пятницу. С 12-часовым рейсом. Мужик вытащил из кармана авиабилеты. Целую пачку авиабилетов. Вот ваш. Вашей жены. Вашей любовницы. На завтра, послезавтра. и на все последующие вплоть до конца месяца дни. Но на них проставлена другая фамилия. Да, действительно. Тогда держите ваши новые паспорта на вашу новую фамилию. Гражданин Новоселов Степан Михайлович. Вот внутренний, вот заграничный. Перелистнул страницу. С открытыми с сегодняшнего числа канадской и шенгенской визами. Убедитесь. Ткнул пальцем в блестящие объемные печати. Но не бойтесь, паспорта настоящие. Паспорта действительно были настоящие. И визы настоящие, полученные с помощью известной турфирмы за $500 штука. Теперь паспорт вашей жены. Вот заграничный, вот внутренний, визы. А ваша любовница сможет пересечь границу по своим документам. Я думаю, ее никто искать не будет. Но откуда? Откуда на паспортах взялись наши фотографии? Это имеет какое-то значение? Конечно. Тогда считайте, что я снял их с доски почета. Незнакомец, конечно, соврал, потому что фотографии он ниоткуда не снимал, а вытащил из ящика письменного стола в квартире банкира, который, хоть он и банкир, совершенно не умел выбирать замки для входных дверей. Уже сегодня вы можете быть в Торонто или можете быть в Париже. Ну а что касается денег... Не беспокойтесь, о своих деньгах я позабочусь сам. А ваши 14,5 миллионов... Это почему 14? Потому что в нашем банке всего 29 миллионов. И потому что мы делим прибыль пополам. А если вы не согласны? Не согласен. Но согласен. Сделка ценою 30 миллионов чужих долларов была заключена. Причем обошлось без лазаний по карманам и ограблений золотых поездов. Потому что время такое. В такой стране.